Ему очень нравилось, что она так много читает о религии, восточной философии, великих мыслителях. Некоторое время, кажется, в начале 90-х, а может, чуть раньше, она заигрывала с оккультизмом. К счастью, это продлилось недолго. Но позже, когда растянувшийся больше чем на десятилетие поиск твердой теологической опоры постепенно завершился, она, как ни удивительно, еще больше отдалилась от мужа. Это чувствовалось не всегда и распространялось не на все сферы жизни. Когда, наконец-то, родилась Фиорелла, их отношения были такими прочными, что они сыграли еще одну свадьбу через 15 лет после первой. Фиона иронически называла эти приступы непонятной отстраненности непоправимым душевным одиночеством в тех редких случаях, когда он спрашивал ее об этом. И больше ни слова. Она замыкалась в себе. Улыбалась, но теплота не достигала глаз, и лицо становилось непроницаемым. Он думал порой, а что если у нее есть какая-то тайна? Однако сам не мог себе представить, ведь они знали друг друга всю жизнь. Между их домами, когда они были детьми, было меньше 200 шагов. Подростками, правда, они принадлежали к разным компаниям и виделись нечасто. Им обоим было чуть больше 20, когда они совершенно случайно встретились в баре в Осло. Он совсем недавно получил разряд и работал в отцовской сантехнической фирме. Как счастлив он был ее увидеть! Фиона превратилась в длинноволосую красавицу-блондинку. Она училась в университете Осло в кампусе Блиндерн. Он сидел у барной стойки и старательно подтягивал штаны, чтобы она не заметила, что он начал толстеть. Первое свидание было назначено на тот же вечер, и с тех пор у Бернта Хелле никогда не было другой женщины. И все-таки... Временами что-то беспокоило Фиону, и он скорее чувствовал, чем понимал, что она пытается найти опору в вечном и постоянном. «Я не должна была этого делать», — внезапно произнесла Ивонна, открывая глаза. «Мы не должны были этого делать. Что?» — спросил Бернт, наклоняясь к ней. «Ох», — испугалась она, — «мне снился сон. Дай мне попить, пожалуйста». «Она начинает заговариваться», — устало подумал он. Ивонна снова заснула. «Теперь с ней уже не поговоришь, как раньше», — думал он, — «но это и не важно. Они разделяют общее горе, а этого вполне достаточно». Он поднялся и посмотрел на часы. Время приближалось к полуночи. Он осторожно надел пальто и поправил на Ивонне одеяло. Берн понимал, что она хочет умереть. Они справлялись с потерей каждый по-своему. Она всеми немногими силами, которые у нее еще оставались, боролась за то, чтобы уйти из жизни. Он же, напротив, надеялся когда-нибудь к жизни вернуться. Следственный эксперимент был закончен, и почти все его участники покинули место преступления. В спальне оставались только Ингвар Стюбе и Тронд Арнесон. Молодой человек никак не мог заставить себя уйти. Его взгляд метался по комнате, он ходил кругами и трогал вещи, как будто должен был убедиться в том, что они до сих пор существуют. «Вам, наверное, кажется странным, что я хочу опять сюда переехать?» — спросил он, не глядя на Ингвара. «Вовсе нет. Я считаю, что это абсолютно нормально. Это был ваш дом. Это до сих пор твой дом, несмотря на то, что Вибекке больше нет. Насколько я понял, ты помогал ей с ремонтом?» «Да. И в этой комнате тоже. Полиция не делала ничего, кроме уборки». Ингвар обвел руками комнату и немного помолчал, прежде чем продолжить. «Постельное белье и одеяло пришлось выбросить, конечно. Помимо этого, все осталось как было. Ты должен жить здесь, Тронд. Может быть, ты проживешь здесь много лет, а тот вечер ты должен постараться вытеснить из памяти».